Растолкал меня опер ни свет ни заря. Не выспался толком. «Ты как себя чувствуешь?» – уточнил Кузнецов, затягивая ремни бронежилета. «Жрать хочу». Сглотнув слюну, я прикоснулся к лицу и с удивлением обнаружил, что оно почти не болит. Да и отбитые ребра ныли не слишком сильно. «Терпеть, по крайней мере, можно». «Держи», – тут же протянул федерал хлебец и напомнил. «Укол поставить не забудь». «А таблетки?» Опер приложил ладонь мне ко лбу и, удовлетворенно хмыкнув, заявил. «Пока повременим. Температура, если и есть, то небольшая». «Лады». Я быстро прожевал хлебец, отряхнул крошки с ладони о штанину и, стиснув зубы, воткнул в ногу иглу одноразового шприца. Вогнал дозу антибиотика, тихонько зашипел от боли и начал копаться в рюкзаке. «Ты завтракать собрался?» – удивился Кузнецов, когда я вытащил банку консервов. «А что, выходить пора?» «Да нет, темно пока. Заранее тебя разбудил». «Тем более», – обрадовался я и, оторвав крышку клинком, выудил из банки кусок ветчины. «Присоединяйся, а то на своих концентратах загнешься скоро». «Смотрю, тебе и в самом деле лучше стало», – хмыкнул опер и достал вилку. «Да звери калечить не собирались просто. Так, оплеух надавали. Наверное, сначала про туристов разузнать хотели. Вдвоем мы быстренько опустошили банку, напились воды и уже тогда начали собираться». Заглянувший в багажное отделение федерал приволок оттуда трофейное оружие и мой наган. Я сунул револьвер в кобуру и вздохнул, прислонив автомат к стене. Блин, уже забыл, какой он неподъемный. Опять надрываться. «Это ты еще без бронежилета», – злорадно улыбнулся Кузнецов. «Сдается мне, это была не самая лучшая идея. Взвесив броник в руках, засомневался я в необходимости постоянно таскать на себе такую тяжесть». «Знаешь, Володя», – покачал головой опер, – «на самом деле, я бы на тебя еще и каску напялил. Да только нет у нас каски. Надевай быстрей». «Да он огромный просто. И что с курткой делать?» «Поверх надевай». «А кобура с наганом? А ствол в кармане?» «Придумаем что-нибудь». Я тяжело вздохнул, но спорить не стал, и, отцепив от ремней кобуру, кое-как натянул на себя бронежилет. Похохатывавший опер принялся затягивать ремни, то и дело заставляя меня повернуться к нему то одним боком, то другим. «Ну вот, просто замечательно!» Закончив, наконец, возню, отступил он на шаг и посмотрел на меня со стороны. «Сразу видно, суровый боевик». «Иди ты», – ругнулся я и попытался согнуться. «Получилось не очень. На первом же привале сниму». «Дело твое, конечно, но не советую». «Видно будет. С кобурой что?» «Сбоку на ремень прицепи. И китайца с другого боку закрепи. Нет, так чтобы рукоять вниз смотрела». «Ага. Липучки подтяни. Вот теперь порядок». Разобравшись с оружием, я до максимума удлинил ремни рюкзака и закинул его на спину. Взял автомат, представил, как выгляжу со стороны, и невольно улыбнулся. «Суровый боевик». Было бы смешно, не дави так броник на отбитые ребра. Да и тяжело с непривычки. Хорошо, хоть чудо лекарства Кузнецова и в самом деле помогли. Иначе бы точно тут на пару-тройку деньков задержаться пришлось. «Ну, выходим?» Опер закинул на плечо какой-то длинный чехол и подошел ко мне. «Ты как?» «Готов», вздохнул я и взял на изготовку автомат. «Слушай, а что это у тебя такое?» «Снайперская винтовка», невозмутимо ответил федерал. «Вот как? И где ж ты ее откопал?» «Пока тебя искал, на захоронку имиданцев наткнулся. Они у моих парней все оружие забрали, а в дело пустить не успели. Патронов запасы пополнил, да и винтовка пригодится». «Понятно», – с сомнением глянул я на Кузнецова. «И когда он только все провернуть успел?» «Пока меня звери пинали, или уже после, вместо того, чтобы товарищу первую помощь оказывать?» «А мне чего калаш не взял?» «Слушай, не подумал просто. Да и времени было в обрез». «Ну-ну». «Да перестань ты. На лучше, таблетку съешь». «Это что?» «Общеукрепляющее». Я проглотил переданную федералом горошину и подхватил автомат. «Пошли». «Открываю». Опер повернул какой-то рычаг, потом поднапрягся и одним движением сдвинул люк в сторону. Не знаю, кто удивился неожиданной встрече больше, мы или с рычанием рвавшая мертвого негра стая собак. Наверное, все же одичавшие барбосы. Ума дать дёру от дармовой кормёжки им не хватило, и я поспешил открыть огонь. Приклад будто прирос к плечу, ствол автомата в этот раз из стороны в сторону почти не гулял, и расправиться с падальщиками удалось за считанные секунды. Не ушёл никто. «Неплохо», – одобрительно похлопал меня по спине Кузнецов. «Думаю, в любой живодёрне тебя с руками оторвут». «Иди ты!» Стараясь не смотреть в сторону истерзанного тела, я выпрыгнул из люка и поспешил отойти в сторону. «Нельзя было оттащить его отсюда, что ли?» «А зачем?» – удивился опер. «Да, действительно, зачем?» – вздохнул я и покрутил правым плечом. «Сильная отдача?» «Нет, то ли бронежилет смягчил, то ли приклад с какой-то амортизационной начинкой». «Нам куда теперь?» «Дай подумать». Я оглядел окрестности и задумался. Светать только начинало, и затянувшее небо серая пелена казалась наброшенным на город ватным одеялом, а соседние дома пока еще терялись в полумраке. И все же терять время не стоило. Солнце скоро встанет, да и чем раньше уберемся оттуда, тем лучше. Мало ли кто еще пожалует. «А это что такое?» – ткнул меня в бок Кузнецов и указал на возвышавшуюся над серыми силуэтами домов, словно подсвеченную мощными фонарями высотку. Верхняя треть которой по наклону вполне могла поспорить со знаменитой Пизанской башней. «Не пихайся ты!» – прошипел я и зашагал к перекрёстку. «Ну, наклонилось здание, и что?» «Меня не наклон интересует», – фыркнул опер. «Почему оно будто оплавленное всё? И почему светится? Что с ним такое случилось?» «А никто не знает. Облицованная синими фасадными панелями высотка и в самом деле весьма напоминала заплывшую воском свечу. Но местные на такие причуды внимания давно уже не обращали. Не падает и хорошо. Никто не видел. А те, кто видел, ничего никому уже не расскажут. Странно. Не отвлекай. Я тут думать, между прочим, пытаюсь». «Ну и что ты надумал?» – не упустил Кузнецов возможность меня поторопить. «Сейчас срежем через сквер, а там по Елькино совсем ничего останется». «Сквер?» – удивился опер. «Какой сквер?» «Да вон тот», – указал я на участок спекшейся земли метрах в 100 от нас. «Это сквер. Бывший». «Понятно», – с заметным облегчением усмехнулся федерал. «А то я уж бояться начал, что тебе слишком сильно вчера по голове настучали». «Слишком сильно – это 100%. Но не настолько, чтобы умом тронуться. Можешь не волноваться». Я прикоснулся к почти спавшей опухоли под правым глазом и, натянув перчатки, пробормотал себе под нос. Тело в синяках, всё дрожит от холода. «Чего? Холодно, говорю». «Есть такое дело», – поёжился опер. «Днём, думаю, теплее будет». «Ладно, двинули». «С Богом». «Вот уж не думал, что ты верующий», – удивился я. «Почему?» Кузнецов остановился на обочине и уставился себе под ноги, изучая дорожное полотно. «Как это должно проявляться, по-твоему?» «Смутили кое-какие моменты, честно говоря». «Работа есть работа. Это понятно». Я уже собрался перебежать через дорогу, но вцепившийся в руку федерал рванул меня обратно. «Ты чего?» – возмутился я. «На асфальт обрати внимание», – посоветовал опер. «А что с ним не так? Вроде порядок». «Слишком чистый. Везде листва и пыль, а тут будто влажную уборку каждый день проводят». «О, блин». Я завертел головой по сторонам, приметил валявшийся неподалёку обрезок трубы и зашвырнул его на проезжую часть. Тот упал почти без стука и моментально погрузился в асфальт едва ли не наполовину. «Придётся обходить». «Придётся», – вздохнул Кузнецов. «Да не проблема. Ты скажи, как на эту ерунду вообще внимание обратил?» «Это, по-твоему, тоже ерунда?» – опер указал на сорванную взрывом башню танка с заметно изогнутым стволом пушки. «А с ней что не так? Ты её видишь?» «Вижу». «А танк?» «Танк?» «И в самом деле, боевой машины поблизости не наблюдалось. Если только...» Я пригляделся и присвистнул от удивления. На той стороне перекрёстка из асфальта торчали борта почти полностью ушедшего под землю танка. «Вот блин». «Вот тебе и блин». «Да ладно. Вон уже опять пыль и мусор. Там перейдём». «А что это могло быть?» «Без понятия». «Вот это меня и беспокоит», – признался федерал. «Ничего-то ты толком не знаешь. Могли вляпаться». «Ну, 100% гарантии тебе никто бы не дал». «Давай дальше, внимательней». «Лады». Я в последний раз пробежался взглядом по домам на той стороне перекрестка, не заметил ничего подозрительного и рванул через дорогу. Не останавливаясь, проскочил выжженный сквер и, прислонившись к стене здания районного суда, попытался успокоить сбившееся дыхание. В голове шумело, ребра при каждом вдохе обжигала острая боль. Совсем плохой стал. Сдулся, остановился рядом ничуть не запыхавшийся опер и настороженно задрал голову. Но правое крыло здания от бомбежек не пострадало, и опасаться падения на голову обломков не приходилось. Если только что-нибудь специально скинут, но проще в спину пальнуть, чем такой фигней маяться. Мог бы меня вчера и раньше вытащить. Ой, не начинай только. Успей, негра, открыть огонь, и отбитые ребра показались бы тебе сущей ерундой. Кузнецов выщелкнул из блистера какую-то таблетку и протянул мне. Держи. Это что опять? Стимулятор. «Мне не поплохеет потом?» «С одной таблетки ничего не будет. Только не жуй, не глотай. Рассосать надо». «Дай попить, а то горло совсем пересохло». «Держи». «Спасибо». Я сделал пару глотков, сунул таблетку под язык и с интересом уставился на опера. «Мне послышалось, или ты действительно употребил слово «негры»?» «Употребил, и что?» Кузнецов выглянул из-за угла и махнул мне рукой. «Пошли». «Но это же не политкорректно. Надо говорить «афропереселенцы». Правда?» «Ага. Разве вас не инструктировали?» «Отвали». В середине здания суда зияла огромная дыра. Но, к счастью, обрушивая стены, взрывная волна была направлена внутрь, и нам не пришлось перебегать на другую сторону улицы, чтобы миновать завалы. «А вообще, тебя вполне могут привлечь за расизм и шовинизм. Еще и приверженцам идей Ку-клукс-клана выставят». «Взял и четверых негров завалил», – продолжил издеваться я над федералом. «Забыл предупредить», – начал медленно закипать опер. «Стимуляторы могут речевое недержание вызвать. Ты уж контролируй себя, пожалуйста. А то выболтаешь какую-нибудь страшную тайну, потом локти кусать будешь». «Расист», – решил я добить его. «Пошел ты», – буркнул не на шутку разозлившийся Кузнецов. «Плевать мне на цвет кожи. Важно, по какую сторону закона человек находится, и все». «Закон един для всех. Если ты отморозок, то белый, черный или фиолетовый роли не играет». «Слова правильные, но противные человеческой природе. А значит, насквозь фальшивые». «Сейчас сам тебе вломлю не хуже афропереселенцев». «А, понял. Тебя аж через сканер после возвращения прогонят. Очкуешь?» «Ты заткнешься?» «Тихо», – перебил я федерала. И присел, прячась за стоявшей на тротуаре машиной с крышей, смятой упавшим сверху бетонным обломком. Здание суда к этому времени осталось позади, но сбоку нас продолжала прикрывать соседняя многоэтажка. «Смотри!» «Что такое?» – присоединился ко мне опер. «Бинокль достань!» «И?» Кузнецов рискнул осторожно приподняться над капотом и спросил. «Куда смотреть?» «На той стороне перекрестка, прямо посреди дороги!» «Пока ничего не вижу», – прошептал опер и тут же выругался. «О, черт! Как ты заметил? Что там такое? Сам глянь». Я взял у него из рук бинокль, отрегулировал резкость под себя и почти сразу различил в утренних сумерках протянувшиеся над землей нити. Одни потоньше, другие потолще. Все бы ничего, но слишком они гигантскую паутину напоминали. «Не могли пауки так быстро мутировать», – забрав бинокль, заявил федерал. Некоторое время спустя. «Думаешь?» «Уверен. Ты только размеры оцени». «Давай обойти попробуем», все еще надеясь на чудо, предложил я. «Давай». Кузнецов выбрался из-за машины и свернул на соседнюю улицу. Не заметив ничего подозрительного, мы перебежали через проезжую часть и заскочили во двор стоявшего на перекрестке здания. Прошли немного дальше и вскоре уперлись в протянувшиеся меж деревьев полупрозрачные нити. «Да что же это такое?» – не сдержавшись, выругался опер. «Опять паутина?» «Может, через дом?» – предложил я. «Ты и в самом деле хочешь столкнуться с гигантскими пауками в замкнутом пространстве?» «Если это нормальные пауки, в доме паутины быть не должно». «Сильно сомневаюсь, что это нормальные пауки». Федерал отошел от деревьев к пятиэтажке и, подпрыгнув, попытался заглянуть в окно. «Не видать вроде ничего». «Да нет», – разочаровал я его. «И там затянуто, ты присмотрись». «Вот ведь», – хлопнул себя по бедру Кузнецов. «Знаешь, что мне все это напоминает?» «Что?» сигнальную сеть. Мы ее потревожим, и о нарушителях сразу всем известно станет». «Всем это кому?» «Кому надо. Искусственному интеллекту? Да запросто. И что тогда?» Я оглядел кусты, но никакого просвета в паутине не заметил. Нет, она уходила дальше и терялась в листве деревьев. «Ваше предложение, товарищ оперуполномоченный?» «Надо как-то на ту сторону перебраться». «Логично. Слушай, Володя, а метро у вас в городе есть?» «Может, получится под землей пробраться?» «Метро в городе у нас было. Почти. Его лет 20 строили. Но так и не достроили. Самый короткий метрополитен в мире, блин». «Дай угадаю», – поморщился Кузнецов. «Под интересующим нас районом тоннели не проходят. В Яблочко?» «Придется прорываться через паутину». «И за нами сразу начнется охота», – досадливо поморщился я и начал поправлять ремни рюкзака. «Неудобно, блин. Бронежилет, тяжеленные магазины за спиной, автомат этот еще. Мало нам одних аномалий». «Ну, вообще», – опер задумчиво уставился на ближайшее опутанное серыми нитями дерево. «Обрывы постоянно должны происходить, так? Думаешь, ветер дерево повалить может?» «Точно. Идем». Кузнецов осторожно углубился в кустарник и остановился рядом с сухим деревом, превращенным в часть сигнальной сети. «Знаешь», – засомневался я, – «его сразу валить надо. Если будет несколько толчков, могут тревогу поднять». «И топора у нас нет», – стараясь держаться подальше от толстых полупрозрачных нитей, федерал оглядел кусты. «Володя, а пожары тут часто случаются?» «Да каждую грозу. Видел, сколько домов сгоревших?» «Вот и замечательно. Готовься». Кузнецов вырвал из блокнота несколько листков, чиркнул колесиком зажигалки и поднес оранжевый огонек к бумаге. Потом сунул импровизированный факел под сухие ветки и поспешил отойти. Да его участия больше и не требовалось. Сухостой почти сразу загорелся, а стоило огню дотянуться до паутины, пламя и вовсе взметнулось к самой верхушке дерева. «Чёрт!» – прикрывая лицо от нестерпимого жара, поспешил я выскочить из кустарника. «Вот ведь!» Раньше меня, отбежавший к дому федерал, задумчиво уставился на поднимавшийся к небу столб черного дыма и с видом знатока заявил. «Синтетика». «Что?» «Нормальная паутина так бы не полыхнула. 100% синтетика». «Это мы типа незаметно на охраняемую территорию проникли, да?» – закашлялся я от едкой гари. «Надо прорываться, пока пауки не набежали». «Есть желание поджариться? Вперед, огнеупорный ты наш». И в самом деле, пламя хоть и начало немного опадать, но бежать напрямик через пожарище было бы слишком рискованно. «Отступаем?» «Ждем. Так и так уже наследили». «Как скажешь». Несколько минут мы молча смотрели на разбушевавшееся пламя, которое постепенно начало расползаться по сигнальной паутине в разные стороны. А когда сухое дерево перестало напоминать гигантский факел, федерал подтолкнул меня в спину. «Пошел». Прижав подбородок к груди и закрыв голову руками, я бросился вперед, проскочил опасное место и поспешил отбежать подальше от занявшегося огнем кустарника. Присоединившийся ко мне Кузнецов стряхнул нападавший ему на волосы серый пепел и оглянулся. «Похоже, у пауков сегодня будет много работы». «Не-а», – не согласился я с ним и, вскинув автомат, начал следить за пробиравшимися через высокую траву восьминогими тварями, некоторые из которых размерами не уступали откормленным поросятам. При взгляде на узловатые конечности, бугрящиеся какими-то непонятными наростами серые тела и фасеточные, словно доставшиеся от стрекоз глаза, меня натуральным образом передернуло от отвращения. Сразу видно, что появление на свет этих уродцев не обошлось без вмешательства генной инженерии, а то и чего похуже. «Вот ведь!» – только и вымолвил Кузнецов, и тут я начал стрелять. Тяжелые пули насквозь прошивали защищенные хитиновыми панцирями тела, вырывая при этом целые куски осклизлой плоти и расшвыривая пауков в разные стороны, а те продолжали прорываться к горящей паутине. Кузнецов не замедлил присоединиться к избиению, и первая же его очередь закинула одно из этих созданий в огонь. Мгновение спустя паука с негромким хлопком разорвало на несколько продолжавших шевелиться частей, а по траве расплескалась вязкая, моментально полыхнувшая ослепительно-синим пламенем жидкость. «Уходим отсюда!» – потянул меня к тротуару опер. «Да пошли, хватит патроны тратить!» «Пошли!» Тяжело дыша, убрал палец со спускового крючка я и побежал за федералом. «Ну и уроды!» «О чем ты думал вообще? У тебя арахнофобия?» Зло глянул на меня, выскочивший на дорогу Кузнецов. «Думал, они нас заметили». «Думал он!» – разозлился опер. «Не отставай! Сейчас точно тревога поднимется!» Мы зашагали прочь от вновь начавшего разгораться пожара, но вдруг федерал замер, как вкопанный, прямо посреди проезжей части и вскинул автомат. «Вот и тяжелая артиллерия подоспела», – пробормотал он. «Где?» Вытерев бегущий со лба пот, завертел я головой по сторонам. «О чем ты?» «За машиной», – подсказал Кузнецов. «Ух ты!» – только и вырвалось у меня. За раскуроченным автомобилем притаился паук. И не простой, а такой здоровенный, что его спина слегка выглядывала над капотом, стоявшей на спущенных колесах пятерки. «И сколько здесь таких?» – лихорадочно озираясь, завертелся я на месте. «Пока вижу только одного», – спокойно заявил федерал, прицелился и всадил короткую очередь в притаившегося хищника. Пули прошли на вылет, брызнула непонятная зеленая жидкость и куски хитина, но чудовищное создание одним махом перескочило через капот и помчалось к нам. Точнее, попыталось. Кузнецов не растерялся и, всадив несколько пуль меж жвал, повалил жуткую тварь на асфальт. Но радоваться победе было рано. Из окна соседнего дома выпрыгнули сразу два гигантских паука, и если первого мне удалось срезать очередью еще на газоне, то второй неожиданно резво сиганул вперед и в один миг оказался буквально в паре шагов. Я отпрянул в сторону и, не убирая палец со спускового крючка, повел стволом. Пули, подобно дисковой пиле, перебили узловатые лапы, и паук рухнул на заляпанный зеленоватой жижей асфальт. Рухнул, попытался подняться, но я продолжил дырявить хитиновый панцирь до тех пор, пока в магазине не кончились патроны, и в конце концов он затих.